Вскоре через посыльного художник был приглашен во дворец к вице-королю Хуану Альфонсо. Приняв его в роскошном зале, хозяин дворца всем своим видом показывал, насколько он занят важными государственными делами, все же решил уделить посетителю часть своего драгоценного времени. «Вас можно поздравить с успехом», — промолвил он. «Во дворце только и разговору, что о новой работе. Поэтому нам хотелось бы поручить вам написание картины о святом апостоле Андрее, особо чтимом нашим обожаемым королем Филиппом III». Далее он пояснил художнику, что останки апостола покоятся в крипте собора прибрежного городка Амальфи, где ускоренными темпами ведутся реставрационные работы, чтобы поспеть к 30 ноября, дню поминовения святого мученика. Как высказался вице-король, это должен быть настоящий гимн католицизму, такой, чтобы каждый грешник, взглянув на картину, проникся истинной верой. О гонораре не было сказано ни слова, ибо заказчик посчитал, что для плюгавого итальянца, живущего в Неаполе на птичьих правах, вполне достаточно оказанной ему чести. Перед Караваджо неожиданно открылась величайшая возможность решить разом все свои проблемы написанием вполне ортодоксального произведения в духе идей контрреформации и заручиться высоким покровительством влиятельного вице-короля и, чем черт не шутит, самого Филиппа III. Отложив в сторону остальные дела, он приступил к работе над распятием апостола Андрея. Вспомнив свои картины на тему мученичества святых апостолов в римских церквях Сан-Луиджи дей Франчези и Санта-Мария дель Пополо, он вынужден был вновь обратиться к книге Иакова Ворогинского «Золотая легенда», рассказывающей о последних днях жизни апостола Андрея, когда, будучи осужденным на медленную смерть на кресте, он продолжал проповедовать Христово учение собравшимся толпам людей. Напуганный массовыми волнениями, проконсул Эгей пришел ночью к месту казни и приказал снять апостола с креста, чтобы положить конец его проповедям перед народом. Полная драматизма ночная сцена развертывается на фоне сплошного мрака, через который справа прорывается зловещие сполохи. Подвешенный на веревках за руки к кресту, апостол Андрей написан в полный рост. Выбранная точка зрения такова, что все остальные персонажи, равно как и зритель, вынуждены смотреть на апостола снизу вверх, запрокинув головы. У подножия креста стоит проконсул Эгей в стальных латах и шляпе с плюмажом. На его латах отблески ночных сполохов. Он смотрит на апостола, который, как сказано в «Золотой легенде», говорит ему: «Зачем пожаловал, Эгей? Если пришел покаяться, похвально. Но если вознамерился снять меня, то знай, что живым я с креста не сойду». Один из палачей, стоя на прислоненной к кресту лестнице, готов по приказу проконсула развязать руки апостолу, но ничего не может поделать, словно его парализовало. Другому палачу внизу также не удается развязать веревку на ногах приговоренного к смерти мученика. За спиной Эгея стоит его слуга, но у него, как это часто можно видеть на картинах мастера, высвечено только ухо, дабы слуга не упустил ни одного приказания хозяина. В работе над картиной автор, видимо, запамятовал, что апостол Андрей принял мученическую смерть не на латинском кресте, на котором был распят Христос, а на кресте Декусато, имеющем форму римской цифры X и получившим впоследствии наименование Андреевского креста. Очень выразительно написана старая крестьянка, смотрящая снизу на предсмертные муки апостола. На ее шее со вздувшимися жилами выделяется зоб, заболевание, довольно распространенное среди неаполитанской бедноты, как и среди жителей Паданской равнины, где прошло детство Караваджо. Кроме того, считается, что святой Андрей был целителем болезни щитовидной железы. В свое время, расписывая плафон Сикстинской капеллы, на эту тему шутливо отозвался Микеланджело Буонаротти в одном из сонетов. «Я нажил зоб усердием и трудом, такою хворью от воды стоячей, в ломбарде страдает рот кошачий, мой подбородок сросся с животом».